о правосудии Божием. Если там каждого ожидает воздаяние по заслугам, то для чего возмущаться здешними обстоятельствами, счастливыми или несчастными? Здешними бедствиями Бог укрепляет покорных Ему, как мужественных борцов, а более слабых, нерадивых и неспособных переносить ничего тяжелого, предварительно располагает готовности на добрые дела. Часто случается и обратное этому. То, что многие праведные живут в спокойствии и чести, а порочные в бесчестии и крайних бедствиях. Этим для нас прежде всего опровергается предшествующее положение, что праведные терпят бедствие, а нечестивые блаженствуют. Если же оно еще нуждается в объяснении, то скажу, что Бог устрояет наше благо не одинаковым образом, но как неистощимый в средствах пролагает нам многие пути ко спасению. Так как многие не хотят принять учение о будущей жизни и воскресении, то он еще здесь являет в малом виде образ будущего суда, когда наказывает злых и награждает добрых. Вполне это совершится на том суде, но отчасти совершается ныне и здесь, чтобы те, которые ввиду такой отдаленности суда предались греху, вразумились, по крайней мере, событиями настоящего времени. Если бы здесь вовсе никто из злых не наказывался и никто из добрых не получал награды, то многие из неверующих учению о воскресении уклонялись бы от добродетели как от причины зла, а ко греху прилеплялись бы как к причине добра. С другой стороны, если бы здесь все получали воздаяние по заслугам, то некоторые подумали бы, что учение о суде излишне и ложно. Итак, чтобы и это учение не подвергалось сомнению, и чтобы большинство невежественного народа по беспечности не сделалось хуже, Бог еще здесь наказывает многих из грешников и награждает некоторых из праведников. Тем, что он поступает так не со всеми, он подтверждает учение о суде, а тем, что наказывает некоторых еще прежде суда, пробуждает спящих глубоким сном. Видя наказание порочных, многие исправляются, боясь, чтобы и им не потерпеть того же самого. А вследствие того, что здесь не все получают воздаяние по заслугам, многие невольно приходят к мысли, что оно отложено до некоторого другого времени. Правосудный Бог, конечно, не допустил бы, чтобы столь многие злые умирали ненаказанными, а добрые терпели бесчисленные бедствия, если бы он не приготовил для тех и других иного состояния в будущем веке. Посему Он и наказывает, и награждает не всех, а только некоторых. Как, например, царя Персидского и Езекию. Хотя много было таких нечестивых, как тот ассириянин, и добродетельных, подобно Езекии, но Бог не со всеми поступил так, как с ними. Причина в том, как я сказал, что еще не пришло время суда, и что это учение не мое. Послушай того самого, кто будет тогда судить нас. Когда пришли к нему и рассказали о смерти задавленных башнею и о безумии Пилата, которое он выказал в отношении к умершим, смешав кровь их с жертвами, тогда что Христос говорит? Иисус сказал: «Думаете ли вы, что эти галилеяне были грешнее всех галилеян, что так пострадали? Нет, говорю вам, но если не покаетесь, все также погибнете. Или думаете ли, что те 18 человек, на которых упала башня Силоамская и побила их, виновнее были всех живущих в Иерусалиме? Нет, говорю вам, но если не покаетесь, все также погибнете». В этом причина замедления. Бог для того не вдруг наказывает всех достойных наказания, чтобы через несчастье одних все прочие сделались лучшими. Так пусть будет решен у нас предложенный вопрос. Но ты, может быть, желаешь разрешения и того вопроса, который предложен выше, и который гораздо труднее этого. Впрочем, я думаю, что когда этот, по возможности, объяснен нами, то тем самым положено начало решению и первого вопроса. Что же приводит тебя в недоумение? То, что многие от первого возраста до смерти боролись со многими несчастьями. На это, так же, как и на прежнее, скажу, что Бог наказывает их, во-первых, за их собственные пороки, а потом для того, чтобы от их несчастья получили пользу и другие. Если же это бывает не со всеми, то потому, что теперь еще не время суда. Почему же, скажешь ты, некоторые, прежде нежели достигнут того возраста, когда могут различать доброе от злого, уже несут наказание, как великие преступники? На это не одна причина, но много различных. Это может происходить и от невоздержанности родителей, и от нерадения воспитателей, и от перемен в воздухе, и от множества других подобных обстоятельств. Притом о многих из них Бог знает, что они будут порочными, и потому наперед связывает их наказаниями, как бы какими путами. Разве не видишь, что и из нищих многие в самом прискорбном положении совершают множество преступлений не от горя и не от голода, но единственно по своей порочности? Однажды я слышал от некоторых людей, что нищие, схватив благородную и красивую женщину, обесчестили ее в пустынном месте. Какая нужда Какое горе побудило их к такому делу? Какого же преступления не совершили бы они, если бы несчастья не сдерживали их, как цепи? А кто мог бы переносить неистовство и необузданность заключенных в темнице? Не лучше их ведут себя и одержимые демоном. Не о том я говорю, что они делают во время припадков беснования, но о том, что бывает по прекращении этих припадков. Они предаются обжорству и воруют, и пьянствуют, и совершают еще гораздо гнуснейшие дела. Посему, как судья многих преступников оставляет на жительство в темнице на долгое время, а часто они оканчивают там жизнь, когда же захочет предостеречь народ, то берет одного или двух из них, садится на возвышенном месте и при всех предстоящих приказывает вести преступника на смерть, не считая нужным делать то же со всеми преступниками для устрашения прочих. Так и для Бога, когда Он благоволит вразумлять нас, не нужны все злые, но Он берет некоторых из них, о которых знает, что они неисправимы, и над ними являет свою силу и гнев, и через это совершает много полезного. Этим он злых располагает оставить, если они захотят свое нечестие, и добрых делает более внимательными и показывает свое долготерпение и для всех подтверждает, как я выше сказал, учение о воскресении. Но какая польза от этого, скажешь ты, тем, которые весь первый возраст свой провели в несчастьях и умерли прежде, нежели успели различать добро и зло? Но какой же и вред, скажи мне, терпят они, когда еще не сознают своего несчастья и не умеют ни печалиться, ни радоваться. И не только этим я разрешаю предложенный вопрос, но и тем, что подобными несчастьями вразумляются и родители, и братья, и родственники. И немалое бывает приобретение, если из того, от чего один не терпит никакого вреда, другой получает величайшую пользу. Впрочем, на это, может быть, есть и другая какая-нибудь тайная причина, известная одному только нашему Создателю.